Глава шестая. В Вентворд мы вернулись уже в пятом часу. Занятия закончились, и двор, обычно тихий и спокойный в это время, был заполнен возбужденными группами студентов. Лейтенант проехал через кампус к старому каменному дому, где жили хаднаты. Мы вышли из машины. «Вам лучше тоже зайти», — сказал он мне. Горничная провела нас в продолговатую, красиво обставленную гостиную, где на низком столе был сервирован чай. Пенелопа Хаднат с царственным видом сидела возле начищенного до блеска серебряного чайника. Рядом с ней стояла Мерсия Перриш с сигаретой во рту, опираясь рукой на каминную полку. Увидев нас, Пенелопа встала и шагнула навстречу. «Ну что?» «К несчастью, это девушка Грейс Хау», — осторожно начал лейтенант. Ошеломленная Пенелопа промолчала. Мерсия подошла к ней и успокаивающе положила ладонь на ее руку. Потом взглянула в лицо Тренту. «Полагаю, вы зададите нам кое-какие вопросы. Доктор Хаднат и декан мужского отделения наверху, в кабинете. Мне их позвать?» «Будьте столь добры, мисс Перриш». Ободряюще улыбнувшись Пенелопе, Мерсия торопливо вышла из комнаты и вскоре вернулась в сопровождении доктора Хадната, казавшегося почти тенью рядом с атлетически сложенным Гарольдом Эпплом, который тотчас плюхнулся в кресло. Хаднат подошел к окну. Комната с нарядным столом и высокими вазами, желтыми и белыми тюльпанами, казалась удивительно мирной. И однако даже я чувствовала пугающую, острую проницательность лейтенанта, которую он искусно скрывал под маской вежливости. Он достал записную книжку и вкрадчиво произнес: «Для начала я бы хотел, чтобы мисс Ловеринг как можно точнее сообщила все, что ей известно о действиях и поведении Грейс Хау вчера вечером». Он не стал помогать мне вопросами, а просто сидел и слушал мой довольно сбивчивый рассказ, начиная с прибытия злополучного заказного письма. Разумеется, все о вечеринке Стива в Эмбер-клубе выплыло наружу. В другое время не миновать бы всем нам головомойки. Однако миссис Хаднат сейчас не интересовала наша глупая эскапада. Для меня было сущим мучением рассказывать все это пятерым людям, слушавшим меня в напряженном молчании. Наверное, я особенно нервничала из-за того, что не знала, как подойти к описанию первого антракта в театре, где я стала свидетельницей непонятной сцены между Грейс и доктором Хаднатом. Я пробормотала. Когда подошло время первого антракта, мы с Элейн побежали в театр. «Вы видели Грейс?» — впервые прервал меня лейтенант Трент. «Да, видела. И она была одна. Я чувствовала на себе не только взгляд доктора Хадната. За мной наблюдали также Мерсия и Пенелопа. Они страшно нервничали, будто опасались, что я метну ручную гранату». «Нет», — ответила я, — «она была с доктором Хаднатом». И, сделав небольшую паузу, добавила: «Они говорили о пьесе. Сама не знаю, почему я солгала. Возможно, потому что инстинктивно встала на защиту знакомых мне людей от безликой силы закона. И сразу атмосфера разрядилась». Может, лейтенант что-то заметил, но промолчал. Как странно познакомила меня Грейс с Дэвидом. Как она хотела передать мне три письма, но передумала, и о ее окончательном исчезновении вместе с морским офицером. «Не могли бы вы нам сказать, кому были адресованы эти письма, мисс Ловеринг?» — невозмутимо спросил Трент. «Я видела только самое верхнее. Оно было адресовано ее брату, и он его получил. Письмо прибыло в больницу ночью». «Благодарю вас, мисс Ловеринг». Несмотря на некоторые противоречия, например, исчезновение шубки, обнаружение тела так далеко от Нью-Йорка и Вентворда, история с этими письмами, дело кажется довольно ясным, не так ли? Вопрос был обращен ко всем присутствующим, но мне показалось, что лейтенант подбросил нам крючок с наживкой. Его заглотила Пенелопа Хаднат. «Совершенно верно», — согласилась она. «Не могу не выразить своего сожаления по поводу того, что не обратила внимания на эти слишком частые заказные письма. Грейс была трудной девушкой. Она уже давно вызывала у меня тревогу. Если бы я только знала, что она все это тщательно скрывает». «Так вот, как вы на это смотрите, миссис Хаднат», — задумчиво произнес детектив. «Пылкая любовная интрига, письма, возможно, тайные свидания с каким-то морским офицером, недозволимая привязанность друг к другу, которую следовало пресечь в корне. Иными словами, вы предполагаете, что Грейс убил моряк?» Пенелопа вспыхнула. «Разумеется, в данный момент у меня и в мыслях нет кого-то обвинять, но этот человек должен был отвезти ее в колледж. Она не вернулась, а он до сих пор не появился. Я считаю, что полиция должна найти его». «Я тоже, и поэтому звонил из Грейвилла в управление. Там уже занялись его поисками. Вчера в Нью-Йорке не могло быть одновременно так уж много рыжих морских офицеров». Потом уже другим тоном он обратился ко мне. «Скажите, мисс Ловеринг, ваша приятельница хранила письма, присланные спецдоставкой?» «Нет, по-моему, она уничтожала их, как только прочитывала. Впрочем, последнее, которое пришло вчера вечером, она сунула в карман шубки, одолженной у меня. Той, которая бесследно исчезла». Трент обратился к преподавателям, застывшим в напряженных позах. «А что скажут остальные? Вы все были в театре вчера вечером. Не можете ли что-либо добавить?» Пенелопа заявила ровным голосом. «Я не видела ни Грейс, ни этого моряка, поскольку не вставала с места, так как неважно себя чувствовала. Я и поехала-то в театр только по просьбе мужа, который очень хотел, чтобы я посмотрела игру этой актрисы». «А я видела Грейс несколько раз», — заговорила Мерсия, вновь подойдя к камину. «Наши места были в первом ряду балкона, и я время от времени смотрела вниз. Возможно, вам интересно будет узнать, что первые два акта Грейс сидела одна. Я почти уверена, что морской офицер появился лишь перед началом третьего». «Почему вы проявили такой повышенный интерес к мисс Хау?» — бесстрастно осведомился лейтенант. Мерсия вспыхнула. «Вполне естественно, что я заметила ее, потому что среди массы незнакомых зрителей в театре она была мне знакома. И потом она студентка нашего колледжа, и меня удивило, что не было других девушек». «Понятно, не волнуйтесь, мисс Перриш». Трент заглянул в записную книжку, потом посмотрел на декана мужского факультета. «Вы видели Грейс, мистер Эппл?» Розовые щеки большого Эппла вспыхнули. «Нет, я вообще не видел мисс Хау в театре». Откашлявшись, он обеспокоенно оглянулся на Хадната. «Правда, мы с доктором Хаднатом вчера вечером встретили девушку при подобных странных обстоятельствах, но, думаю, об этом он расскажет лучше меня». Я заметила, как Мерсия Перриш невольно сжала кулаки. Трент тоже заметил это, но его голос оставался бесстрастным. «Итак, доктор Хаднат...» Но тот, выжав подобие улыбки, заявил, что Эппл лучше опишет инцидент. «Ну что же», — пожал декан плечами, — «мы с Хаднатом, члены строительной комиссии колледжа по сооружению новой лаборатории. Нам обоим пришло в голову, что можно сэкономить деньги, использовав для этой цели старую каменоломню, находящуюся примерно в 1,5 километрах от Нью-Йоркского шоссе. Вчера после ленча я прогуливался в этом направлении и встретился с Хаднатом. Он только что побывал там, чтобы осмотреть место. Я решил воспользоваться случаем, чтобы принять окончательное решение, и попросил Хадната вернуться туда вместе со мной. Вот тогда-то мы и увидели мисс Хау. Она сидела на груди камней в карьере. Настроение у нее было странное. Она горько плакала. Очевидно, она ранее разговаривала с Хаднатом, и он... «Полагаю, лейтенант Рент получит более точное представление, если дальше продолжу рассказ я», — вмешался Хаднат с плохо завуалированным сарказмом. Декан Эппл нарисовал душераздирающую картину, но, по сути дела, он прав. Грейс Хау действительно плакала, и, в известной мере, причиной ее слез был я. «Должен ли я из этого заключить, что в карьере у вас было свидание с мисс Хау?» — спросил Трент с угрожающим спокойствием, которое впечатляло больше, чем любой окрик. «Ни в коем случае. Когда я хочу поговорить с кем-либо из моих студентов, то делаю это в своем кабинете». Мисс Хау поехала вслед за мной в каменоломню по собственной инициативе. Я могу только предполагать, что близость выпускных экзаменов сделала ее немного неуравновешенной, поскольку то, что она мне наговорила, можно объяснить только нервами. Я обратила внимание на то, что, говоря все это, он неотрывно смотрел на жену. Она захватила с собой две последних своих работы, за которые получила тройку. Одно время эта студентка подавала большие надежды, но постепенно сдала свои позиции. Она хотела поговорить со мной об этих работах и потребовала объяснить, почему я поставил ей такие низкие отметки, да еще и обвинила меня в предвзятом к ней отношении. Я постарался ее убедить, что работы были выполнены весьма посредственно, и посоветовал усиленно готовиться к экзаменам. А когда понял, что мое присутствие ее явно раздражает и только вызывает истерику, я уехал. Он помолчал и добавил: «Вот почему она плакала, когда мы с деканом Эпплом приехали туда». И тут Трент задал неожиданный вопрос. «Знала ли Грейс Хау, что вы собираетесь вечером в театр?» «Возможно, я упомянул об этом, но точно не помню». «Но вы с ней беседовали во время первого антракта». Все присутствующие замерли. Вряд ли это ускользнуло от внимания лейтенанта. «Да», — удивительно спокойно ответил Хатнет, — «я с ней разговаривал». И она продолжила сцену, начатую в каменоломне. «Нет. Как сказала мисс Ловеринг, мы говорили о пьесе. Кажется, она попросила меня перевести какие-то стихи на английский». Он солгал. Я не только расслышала, но и запомнила его слова. «Какие именно, доктор Хаднат?» «Прошу прощения, но я не помню. Мне кажется, мисс Ловеринг слышала наш разговор. Может быть, она вспомнит». Хаднат, разумеется, понимал. «Я знаю, что это ложь, но на всякий случай в такой вот странной форме просил его поддержать. Нелегкое же дело вспомнить что-то из Федры. Но все же у меня в мозгу всплыла одна знаменитая строчка, которую я и выпалила отнюдь не на безукоризненном французском языке. Произнося ее, я сообразила, что при переводе мне не избежать слова «квори», имеющего два значения — «каменоломня» и «добыча, преследуемая жертва». Лицо Хадната моментально просветлело. Лейтенант наблюдал за нами обоими. «Надеюсь, мисс Ловеринг, вы жалитесь над невежественным полицейским и переведете это на английский». Я была уверена, что он знает перевод, однако пробормотала: «Венера, вцепившаяся, как мрачная смерть, в свою жертву». И была поражена изменившимся выражением лица доктора Хадната, когда он услышал эти слова. Улыбка исчезла, лицо было не просто напряжено. Он казался измученным и выжатым, как лимон. Я совершенно ничего не понимала. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Я почти физически чувствовала, что Роберта, Пенелопу и Мерсию мучает общая тревога. И повернулась к лейтенанту. Заметил ли он? Конечно, заметил. Он сидел, откинувшись на спинку кресла. Его губы кривились. То ли улыбка, то ли усмешка. Я была уверена, что лейтенант достиг какой-то заранее запланированной цели. Молчание казалось невыносимым. Лишь через несколько секунд, медленно, даже с какой-то линцой, Трент поднялся на ноги. Насмешливо прищурившись, он поочередно посмотрел на Роберта, Пенелопу, Мерсию и, наконец, на Большого Эппла. «Благодарю вас, огромное спасибо. Вы все мне очень помогли».